Сведения о блаженном Мартине Туровском. Память, 27 июня, 10 июля. В Царстве Христовом нет ни раба, ни свободного. Никакое звание не унижает христианина, и никакое занятие не составляет непреодолимой преграды к совершенству духовному. Земледелец, дровосек, кожевенник, повар в Царстве Христовом имеют то же значение, что военачальник, градоправитель, судья. Наоборот, гражданская свобода не то же, что духовная свобода. С ней одной человек может остаться не выше степного животного. В Царстве Христовом нет места для гордости и своеволия. Смирение – основа и краса христианства. Оттого-то бывает, что пренебрегаемые миром, но верные закону Божию, неожиданно и для них самих, оказываются великими пред небом, удостаиваются посещения небожителей. В городе Турове, ныне местечко Минской губернии, был монастырь святых князей Бориса и Глеба. Здесь была и кафедра туровских епископов, впоследствии минских. Здесь был повар Мартин, он служил при туровских епископах Симеоне, Игнатии, Иоакиме и Георгии, из которых Иоаким известен по летописи 1114-1146 годов. Епископ Георгий уволил Мартина от поварской службы по его старости. Благочестивый старец не хотел расставаться с монастырем. Он принял монашество и жил в епископском монастыре святых мучеников на Болонье, на выгоне. Живя один, он часто бывал болен вследствие прежних тяжелых работ. В припадке тяжелой болезни лежал он неподвижный, кричал от боли и не мог служить себе самому. Раз, когда страдал он от той же болезни и лежал в келье, изнемогал от жажды, так как никто не посещал его тогда и не служил ему. Усердно призывал он на помощь святых князей Бориса и Глеба. На третий день беспомощного положения входят к Мартину святые мученики Борис и Глеб, явно, в своем виде, как пишутся они на иконе, и говорят: «Чем ты болен, старец?» Он рассказал им о своей болезни. «Не хочешь ли воды?» — спросили они. «О, господа мои!» — отвечал он. «Уже давно жажду». Один взял ведро и принес для старца воды, а другой взял ковш и напоил старца. Блаженный Мартин благодарил их. «Да умножит Господь Бог жизни ваши, господа мои, возьмите сами хлеб и соль и кушайте, а я уже не могу послужить вам». Они отвечали: «Нет, побереги себе, мы уйдем, а ты не болей и усни». И перестали быть видимы. А старец оказался здоровым, сам встал, прославил Бога и святых мучеников. Он жил еще год. Об этом рассказал он духовному отцу своему.